Как это нелепо! Взрослая, с длинными руками и большими ступнями женщина. До дрожи, до сумасшествия боится насекомых, которые даже не ядовиты. Мина накинула халат и прошла в гостиную. Взяла из вазы грушу, надкусила. «Вот видишь, здесь нет никаких насекомых. Ты можешь лечь на диване, а дверь в твою комнату мы закроем». «Можно я не буду выключать свет?» Мина ответила согласием, уже из спальни. Когда с улицы, где он курил, вернулся Марк, Липа попросила оставить открытой дверь к ним в комнату. Слушая, как она ворочается, устраиваясь на диване, и вздыхает, Мина прильнула к мужу и прошептала на ухо. «Теперь-то ее с чистой совестью можно переселить в гостиницу, куда-нибудь на пятый этаж, подальше от мокрой зелени и земляных дорожек». «Я не знаю, какое ты любишь мороженое, и купила сливочное, но если хочешь, возьми мое, ананасовое». Судя по всему, Липа доплыла до мальчишки-мороженщика, который в потрепанной ливрее со сверкающими на солнце галунами и аксельбантами, надетый прямо на голое тело, торговал на городской набережной, а обратно вернулась посуху. В одной руке она держала запечатанную трубочку сливочного мороженого, а в другой — развернутую до половины и на треть облизанную ананасового. Мина потянулась за сливочным. «Хочешь попробовать мое?» Олимпия предлагала лизнуть светло-желтую, принявшую форму конуса трубочку, утирая кончик носа и губы салфеткой. «Знаешь, очень странного мальчика повстречала на набережной. Впечатление такое, будто только что из воды. Волосы влажные и бикини. Ты даже представить не можешь, насколько бикини. Я такого на мужчинах раньше не видела. Правда, он юный совсем, стройный и без этих ужасных волос. Но фигура, ноги. Некоторые женщины прямо остолбенели на месте и покрывались солью. Я, кстати, тоже. Сама не знаю. Через сколько времени опомнилась, сделала вид, что жду кого-то. А он не обращает внимания, болтает с продавцом устриц. Знаешь, такой неопрятный старик, даже краем глаза ни на кого не взглянет. И что странно, вроде полдень, жара, а он в белоснежной рубашке с распущенными манжетами, черных лаковых туфлях и, клянусь тебе, шелковых горчичных носках. Может, он голубой? Нет. Олимпия за рассказом, тем не менее, быстро съела свое мороженое и пошла мыть руки к морю. Растаявшую Минину трубочку, никакая она не сливочная, просто замороженная вода, долизывал щенок. Мина лежала, как ящерица, не шевелясь, и только когда Липа встала, повернувшись спиной, неслышно выпустила воздух, чувствуя, как румянец пятнами проступает сквозь загар и горят уши. Да, мальчик ни на кого не желал смотреть. Но когда они решили с Марком сделать это, они об этом не задумывались. Позже Марк предложил дать ему денег и поговорить по-мужски, рассказать, что у европейцев такой новый обычай, и женщины нарочно вынашивают чужих детей. На полученные деньги он купит небольшую квартиру в городе или получит образование. Мина тогда пристально посмотрела на Марка. Да, он знает, что мальчик может раньше проболтаться. Это немного опасно. Нет, — возразила она, — все должно случиться сразу и по-настоящему. Они решили, что на несколько дней она ему позвонит, Марк с побережья уедет, и назначили послезавтра. Накануне отъезда Марк помыл жену в просторной, залитой солнцем и птичьим щебетом ванной, тщательно, с любовью, оглаживая мыльной рукавицей нежные, трепетные места на груди, изнанку полных колен, родинку в основании бедра. Сначала она, как обычно, дурачилась, сдувала ему волосы пену, жаловалась, что мыло попадает в глаза. Но постепенно подчинилась строгим, размеренным движениям мужа и стояла прямо, серьезными глазами глядя в окно, в колышемый беспокойными воробьями кустарник. Она почти не жалела, что согласилась на подкуп. Такой беспомощной и неумелой чувствовала себя теперь, перед отъездом Марка.